Макс Далин. Кукла. Но один громкий звук, и покатятся кости. Один громкий крик, и обвалятся крыши. Боже мой, не проси танцевать на погосте. Боже мой, говори по возможности тише. Наутериус Помпилиус. Они любят стриптиз. Они получат стриптиз. Наутериус Помпилиус. Вот тебе работа. Вот тебе стоны ночного ветра в антеннах на крышах высотных домов и истеричный лай бездомной собаки. Вот тебе стук шагов, шуршание шин, звяканье банки из-под пива, с которой забавляется ветер. Вот тебе скрежет трамваев по замерзшим рельсам, грохот грузовиков, визг тормозов, вопли противоугонной сигнализации, вопли пьяных подростков. Вот тебе нервная ночная тишина Питера. Сделай себе из этого музыку. Пляши, куколка, пляши. Вот тебе глухой мрак подворотен. Вот лиловое молоко фонарей. Вот блеск асфальта, вот низкие рыхлые облака. И неоновые лучи шарят по ним бесстыдными зелеными пальцами. Вот тебе черные ветки, серые стены, расписанные скабрезностями, освещенные неживым электрическим светом. Вот автомобильная эмаль, в которой отражается красный огонь. Вот тебе колючки звезд, нарезка желтых окон, блестки луж. Вот орнамент вывесок, вот пестрые клочья рекламных щитов, вот осколки стекла и дым из мусорного бачка. Вот ночной ветер и запах распада. Сшей себе из этого концертный костюм. Пляши, куколка. Пляши веселей. Вот тебе опустевшая мостовая. Вот красивый контраст между светом и тьмой. Вот залитый пивом и кровью песок в глухом дворе под косым фонарем. Вот бетонная клетка. Вот покрытая битумом крыша. Вот мощенная брусчаткой площадь перед дорогим супермаркетом. Вот заасфальтированная площадка напротив дежурной больницы, освещенная окнами морга. Вот тебе сцена. Выбирай. Пляши, куколка, пляши, пляши. Вот тебе партнер. И не для того тебе партнер, чтобы заглядывать в глаза, и не задерживай дыхание, и не отнимай руки, и не кусай губ. И позволь поцеловать себя под занавес при свете холодных прожекторов, в последний миг, под восторженными взглядами. И ни о чем не жалей. Ни о чем. Пляши, куколка. Пляши! Спляши напоследок. За окном стоял глухой мрак. Лариса знала, что нынче первая ночь полнолуния. Это было необходимое условие, и это условие соблюли, но луна, вероятно, освещала задний двор дома. Из окна было видно только небо, пустое и черное, как провал в никуда. Без луны, без звезд, без облаков. Слепая, бесконечная тьма. И все. 16-й этаж. Электрический свет спящего города остался внизу. Здесь гуляли черные ветра. И Лариса слышала, как дрожит под напором ночи холодное, как лед, оконное стекло. Лариса боялась высоты. Ее подташнивало при мысли о ветреной бездне, отделенной от нее тонкой перегородкой бетона. Она бы с удовольствием повернулась к окну спиной, но ее усадили так, как было должно. И она глядела в черноту между тяжелых бархатных штор. Комната была обставлена с претензией на тяжеловесную роскошь. При электрическом свете современные подделки под готический стиль смотрелись забавно. Сейчас – жутко. Будто хозяйка дома намеренно сделала все возможное для превращения в полумраке своей уютной гостиной в заброшенный склеп. «Почему склеп?» – подумала Лариса. «Ничем не похоже». Но ассоциация никак не выходила из головы. Вокруг горели свечи. Ларисе всегда нравился живой огонь. Она любила смотреть, как пространство смыкается вокруг, становится как бы теплым чревом дрожащего света, создает ощущение защищенности и уюта. Так было всегда, но не сегодня и не здесь. Здесь длинные скорченные тени ходили по стенам, будто бы и не соответствуя движениям находящихся в комнате людей. будто сами по себе, по какой-то странной недоброй воле, возникающей в их плоском, сером, качающемся мирке. Лица Риммы, Антона и Жорочки, освещенные дрожащим желтоватым светом в глубоких черных провалах теней, сами казались восковыми, как посмертные маски. «Ну вот, откуда опять?» – подумала Лариса. «Всегда, абсолютно всегда лица при свечах выглядят так. Глупости. Глупости». Огоньки свечей плыли в большом стеклянном шаре на трехногой подставке. От взгляда в его мутную глубину делалось холодно в животе. Бронзовые канделябры были тяжелы и громоздки. Стол покрывал кусок бархата, темно-зеленого, почти черного. Дым благовоний, приторно-сладкий, густой, синеватый, плыл над свечами, колыхаясь и слоясь. От него у Ларисы кружилась голова и путались мысли. Римма перебирала странные предметы, а Жорочка с Антоном благоговейно взирали на ее узкие руки в чешуе множество причудливых серебряных перстней с ногтями, выкрашенными черным лаком. Ее лицо, сухое лицо моложавой дамы с ухоженной кожей, с тщательно уложенными волосами без седины, приобрело невесть почему жесткое, почти злое выражение. Лариса, ради которой, собственно, все и затевалось, сидела, обхватив руками плечи, борясь с болезненным желанием закурить и слушая обычный спор внутри собственной головы. Но если два ее «я» не могли договориться, что в данном случае сделать умнее, уйти или остаться, то некая третья сущность, внутренний арбитр, уже давно принял решение. Лариса не двигалась и смотрела. Римма отложила круглую пластинку темного металла, исписанную какими-то значками, похожими на греческие буквы, и спросила. «Так, значит, вы решили твердо, Лариса? Не видеть, не слышать, только письмо, да? И пробовать не станете?» «Я не буду принимать наркотики», — сказала Лариса. «Значит, только письмо». Римма бросила на нее короткий взгляд, в котором мелькнула тень презрения, и сделала Жорочке королевский знак рукой. Звякнули серебряные браслеты. Жорочка с нисходящей туповатой улыбочкой придвинул к ней планшет с листом плотной белой бумаги и длинное перо, птичье, истинно черное, отчиненное на конце для письма. Вокруг наступила абсолютная тишина, будто люди, сидящие за столом, перестали не только переговариваться и шевелиться, но даже дышать. Хозяйка взяла перо и раскрыла бронзовую чернильницу, откинув крышку в виде безобразной химерьей головы. Что-то начало происходить. Лариса увидела, как ее лицо в клубах приторного дыма замерло и обессмыслилось. А глаза закатились так, что были видны лишь белки, как кусочки разбитой фаянсовой чашки. «Приход», – прокомментировал голос диктора внутри разума Ларисы. То, что Римма нюхала, наконец подействовало. Надо было все-таки уйти отсюда. Но в этот момент перо опустилось на бумагу с чуть слышным, но отвратительным скрипом. Лариса пронаблюдала, как из-под него появились две неровные строчки. Перо зацепилось за шероховатость бумаги, незаметную глазу, и брызнула десятком крохотных клякс. Пламя свечи рядом с хозяйкой дернулось и погасло. Римма сморгнула. Ее лицо постепенно обрело нормальное для себя выражение. Надменной неотмирной скуки, с двумя брезгливыми морщинками, идущими вниз от уголков, накрашенных темной помадой губ. Антон выхватил лист из планшета и протянул Ларисе. «Его почерк». Лариса посмотрела на бумагу, на неровные буквы, развалившиеся вкривь и вкось, пожала плечами. «Он пером никогда не писал. Непонятно. Похоже, не похоже. Не знаю». На листе было написано: «Не вздумай подписывать. Она дура. Я за тебя б...» И россыпь кляксочек. «Чушь какая-то», – пробормотала Лариса. «Кто дура? Что подписывать?» «Он за тебя беспокоится», – сказал Антон. «Он бы так не сказал», – Лариса усмехнулась. «Ну, значит, боится», – поправила Римма с ноткой досады. «А так и тем более не сказал бы». Лариса встала. «Никогда он ничего не боялся. Спасибо за потрясающий интересный вечер, Римма. Мне пора идти». «Я провожу», — вскочил Антон. Лариса только пожала плечами. «В более удачную ночь вы могли бы увидеть более интересные вещи», — сказала Римма. Она выглядела усталой и раздраженной. «Сегодня, как мне кажется, вибрации тонкого мира не слишком благоприятны для потусторонних визитов. Да и гость был...» «Ничего, ничего», — сказала Лариса. «Я насмотрелась. Извините, мне очень курить хочется». И вышла из комнаты. С той ночи прошло много времени. Наступила зима, ударили необычные холода. Осенние глупости прочно забылись. Потом и зима пришла к повороту. Мутным вечером в самом начале марта у входа в метро Лариса разговаривала со Светой, партнершей по работе. Внимательный человек поразился бы, до чего девушки друг на друга похожи, как близняшки. Невнимательный бы этого не заметил. Света, та, что говорила громко, встряхивая прекрасными белокурыми волосами, в пушистой кроличьей шубке, стянутой на тонкой талии, в высоких сапожках со стразовыми пряжками, в кожаных брюках, обтягивающих длинные ноги, была ярчайшая красотка. Кожа ее цвета бархатного персика матово мерцала под фонарем, а ресницы неимоверной длины останавливали полет снежинок, и на них бы собрался целый сугроб, если бы владелица ресниц все время ими не взмахивала. Маленькая ручка в замшевой перчатке сжимала прелестную сумочку на длинной блестящей цепочке. Проходящие мужчины невольно замедляли шаг, чтобы посмотреть на нее. Заговорить и попытаться попросить телефон уже рискнул бы не всякий. Чтобы с надеждой на успех просить телефон у такой девушки, надо с шиком причалить к тротуару минимум на хаммере. И чтобы на переднем сиденье лежал ноутбук, а в кармане бумажник толщиной с кирпич. Но парочка юных гопников в спортивных куртейках все-таки присвистнула, фланируя мимо, за что им и был показан неприличный знак в американском стиле. Лариса рассмеялась и поперхнулась сигаретным дымом. Ее прекрасные белокурые волосы были стянуты в хвост и засунуты под нелепую вязаную шапочку. Большой темно-серый пуховик с воротником из фальшивой норки скрывал фигуру, как паранджа. Длинные ноги таким же добродетельным образом скрывали широкие джинсы, а тяжелые сапоги на шнуровке наводили на мысль о спецназе на марше. Ее лицо, бледное неровное лицо с заметными тенями под глазами, не было приведено косметикой в гламурный вид. Ее кожа была хороша, как кожа живой девушки, а не экранной дивы. А ресницы выглядели простыми человеческими ресницами, слипшимися светлыми ресницами природной блондинки. У Ларисы не было ни перчаток, ни сумочки. В озябшей руке она держала пачку сигарет и одну из тех прозрачных зажигалок, которые безупречно высекают огонь только в течение первых часов после покупки. К ней было не так страшно обратиться с вопросом или даже попросить телефон. Но рядом с ярчайшей своей подругой она выглядела бледной серой тенью. Поэтому странствующим рыцарям и менестрелям и в голову не приходило ни то, ни другое. Но, как бы то ни было, девушки выглядели вполне довольными друг другом и вели себя так, как ведут себя подруги, то есть особи женского пола, которым в настоящий момент нечего делать. «Ну ты даешь», – по-прежнему громко сказала Света. «Ты чего, вот так вот и собираешься отказаться, что ли?» «Света, мне очень не понравился этот мужик», – ответила ее тень между затяжками. «Мне не хочется работать в его фирме». Света воздела руки горе. «Вот. Вот это я все время слышу. Мужик ей не нравится. Тебе с ним не в постель ложиться». «Да боже меня упаси». «Не дури. Полштуки юксов на дороге не валяются. Хоть приоденешься». «Мне не хочется там работать». «Ларка, ты меня уже достала. Все. Контракт подписали и все. И только попробуй. И вообще, чего ты теперь рыпаешься-то?» «И контракт мне не нравится». «Нет, я ее убью сейчас. Только-только появился шанс на ноги встать, работать в приличном месте за приличные денежки, а ей то не нравится, сё не нравится. Всё, начинаем работать. И не зли меня». Лариса вздохнула, бросила окурок, пожала плечами и кивнула с видом полнейшей апатии и равнодушия к Светиным словам и собственной участи. Внутри, впрочем, она не была так безучастна. Ее бедное «я» опять, как много раз до этого, раскололось на две неравные части. Новая часть, теперешняя, уговаривала ласково. «Ларочка, не дури. У тебя будут деньги. Деньги – это очень славно. Деньги – это свобода, свободное время. Дома сможешь сидеть, хоть вообще не выходя. Дома, представляешь? Никого не надо будет видеть, ни с кем не надо будет разговаривать. Хорошо. Соглашайся. Давай заработаем от души». Но старая часть «я», каким-то образом еще живая, недобитая, просто визжала истошно из последних сил. «Не хочу! Не могу! Тошнит, с души воротит! Отстаньте от меня! Лучше кардебалет в русской тройке за копейки! Только от этого увольте! Сделайте милость!» Хотелось прислушаться к старой части, но новая часть говорила убедительнее. Света тоже что-то говорила уже с минуту, и Лариса отвлеклась от диалога с самой собой, чтобы ее послушать. «Ну так мы договорились. Завтра? Без глупостей, да?» «Да, завтра, завтра», – отозвалась Ларка вяло. «Ты сейчас куда? На метро?» «Нет». «Тошнит, тошнит, тошнит. Не могу, не могу. Отвали, пожалуйста». «Я пешочком пройдусь, а на углу маршрутку поймаю». «Ну, пока». «Пока». Светины сияющие локоны и пушистая шубка мелькнули в толпе и исчезли. Лариса огляделась. Стоял тихий бурый вечер, порошил легкий снег. «Белые мушки. Мошки. Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек?» «Да-с, мисс Алиса, все чудесатее и чудесатее. Лечиться вам пора. А вот что». Лариса медленно побрела по улице. В обычной вечерней толкотне. Мимо бабки, торгующей шерстяными носками. Мимо веселого восточного парня, может, грузина, продающего мандарины и пахнущего мандаринами вокруг. Мимо ларька с сигаретами и пойлом. Притормозила около ларька. Купила еще пачку ЛМ и банку джина с тоником. На ходу открыла и хлебнула. Передернулась. «Вот же гадость! Что они туда суют? Какую отраву?» Хлебнула снова. Еще через несколько шагов в Лариной голове включилась видеозапись. Две спорящих половины усталого «я» временно примирились, чтобы спокойно пересмотреть видеофильм под названием «Света и Лариса у работодателя». Внутренний оператор выдал общий план офиса. Офис был как раз такой, как Лариса и представляла себе, разговаривая по телефону. Тут было все, что полагается иметь офису с максимальными претензиями. Бледные шершавые стены с тисненным рисунком, мохнатый ковер на полу, черную стеклянную матовую элегантную мебель, черный пухлый лайковый диван с кустодиевскими телесами. Имелся и моложавый прилизанный джентльмен в дорогущем костюме известной фирмы, восседающий в модерновом кресле за столом с мини-АТС, ежедневником и стильной подставкой для ручек. Все было очень прилично. И Лариса тренированным чувством партнера уловила исходящую от Света тихую детскую радость, переводящуюся фразой: «Ну, клёво попали, подруга! Бешеные бабки тут кругами ходят!» Еще бы не ходили. И Лариса понимала, что ей тоже надо радоваться, что все соответствует. Но какая-то тонюсенькая кактусная колючка забилась в сердце как под ноготь, и заставляла быть непривычно щепетильной относительно условий. Ей не нравился прилизанный джентльмен. Это было непонятно. «Он Эдуард?» «Скажи слонихе старик, что Эдуард залетал», – пропищал комар. Ни одной деталью не выбивался из длиннейшего ряда дельцов, имя которому – Легион. Шоу-бизнес не то место, где на руководящих постах попадаются обаятельные, потрепанные, интеллигентные, говорящие человеческим голосом и человеческими словами. Здесь все встреченные в том или ином виде существа довольно противные. но противные в сущности по-человечески. Един Бог без греха. Чаще всего просто омерзительно озабоченные. Особенно при виде двух худых, длинноногих, балетно-грациозных блондинок, желающих устроиться на работу. Этот был не озабоченный. Вернее, озабоченный чем-то, но уж не сексом. Было в нем что-то синтетическое, манекенное, что очень усугублялось четкой чеканной дикцией динамика в метрополитене. Осторожно, двери закрываются. И манера двигаться напоминала манеру неудавшегося робота из низкопробного фантастического фильма. Не дерганная даже, нет. Просто в чем-то совершенно неестественное. Из маленьких серых глаз пристально смотрела цепкая, глубокая, холодная пустота. И белые пластмассовые руки все время разговора автоматически вертели позолоченный паркер, как двигающиеся части бесшумного станка. «Значит, проблем с жильем у вас нет?» «Бог миловал», — сказала Лариса. «Живете с родителями?» «Нет, разъехались». «Что за допрос? Кажется, к нашему номеру это не имеет отношения». «Танцевали в созвездии и в ноу-хау». «И сейчас танцуем». «Хочу отметить, что работать в других местах вы теперь не сможете по условиям контракта. Фирма платит вам достаточно, чтобы претендовать на эксклюзив. Сомнительно, чтобы вы сумели бы найти еще одно место с 500 долларов за выход. За такие деньги фирма имеет право требовать». «Имеет, имеет. Да чего ж так неспокойно-то?» «Лариса, вас как будто что-то не устраивает?» «Вы номер смотреть будете?» «Вашу фонограмму прослушали. Она будет звучать оптимальным образом. Зал, как я слышал, вам понравился. Если вы подпишете контракт, то ваш первый выход состоится в ближайшую среду, то есть уже завтра. Номер будет объявлен в афишах так, как вы его назвали. Эротическое шоу-дуэт «Сафо». Вашу работу видели в ноу-хау и в созвездии. Для фирмы этого достаточно. Если шоу по каким-то причинам не будет пользоваться должным успехом, то первое выступление станет последним. Предугадать невозможно. Все зависит от клиентов, но мне почему-то кажется, что у нас с вами проблем не будет». «Понятно», – пробормотала Лариса. «А когда вы платите?» – спросила Света таким тоном, каким спрашивают, свободны ли вы сегодня вечером. $100 вы будете получать наличными сразу после выступления», – ответил Эдуард тем же манекенным голосом. «Остальное в конце месяца». «Круто!» – восхитилась Света. Лариса еле удержалась, чтобы не пнуть ее в бок. «Костюмерную, душ, туалетные комнаты вам уже показали?» «Да», – сказала Света с обворожительной улыбкой. «Шикарные условия». «Надеюсь, вы тоже довольны, Лариса?» «Я?» «Нет». «Да, конечно». «Очень хорошо. Если вопросов больше нет, распишитесь и ждем вас завтра». Прочли, расписались, встали, разулыбались, попрощались, вышли. Видеоролик закончился. Лариса допила колючий джин, не чувствуя отвращения, и бросила банку в урну. Сунула в карманы озябшие руки. Стоп-кадр. Лицо Эдуарда. Белое и какое-то... как тушка замороженной курицы. И эти мерно двигающиеся руки с золотой печаткой на пальце. И мутные цепкие глазки. «Не хочу с ним работать. Не хочу!» А микрокомпьютер внутри Ларисиного мозга тем временем выдал предварительный просмотр рабочего контракта. Контракт лежал перед глазами в формате А4. Мелованная бумага, ночной клуб «Берег». На удивление, изящный странный логотип, изображающий темный бородатый силуэт с веслом в утлой лодчонке на гребне волны. «Типа паромщик», — думала Лариса. «Влюбленных много, он один у переправы. Я тихо уплыву, коль в дом проникнет полночь». Эстетно для боркерского места. Гламурненько, как говорится. «Боркер» — Светкино любимое словечко. Обозначает «новый русский». деловой, при всех подобающих регалиях, дилер, брокер, дистрибьютор, ассоциируется с поговорками вроде «кошелек от Боркера недалеко падает», «хочешь жить, умей крутиться». Короче, оно самое. Напальцованный Боркер с расфуфыренной секретуткой в героиновом угаре на 600-м Мерседесе. И для всего этого соответствующий интерьер. С жидкими обоями, коврами и матовыми светильниками от Мурано. Паромщик сюда как будто не годится. Хотя у них там имиджмейкеры, дизайнеры, вся эта хрень. Им, вероятно, виднее. Ладно. Хореографический дуэт Сафо в составе господ Дэй и Крашениной обязуется. Фирма со своей стороны обязуется. $500 и так далее. Ну, об этом уже говорили. С Эдуардом. Особые условия. В течение времени, указанного в контракте, не выступать в других местах под угрозой расторжения контракта с оплатой неустойки. Категорически запрещены переговоры с персоналом и посещение служебных помещений с табличками «Посторонним вход запрещен». Интересно. Уж больно необычно. Ах, что же это у нас за табличками делается-то такого, на что нельзя смотреть под страхом смертной казни? Бордель вип-класса. Еще одно. Категорически запрещается спускаться в зал, заказывать любое блюдо или напиток, просматривать меню, вступать в контакт с клиентами фирмы, принимать любые подарки и назначать встречи, вплоть до окончания сроков контракта, под угрозой расторжения контракта со всеми вытекающими последствиями. Исключение. В особых случаях контакт может быть санкционирован администрацией. Но даже с разрешения любые проявления интимности недопустимы. Любопытно как, правда? Обычно как будто наоборот. Хотя, кто их, Боркеров, знает? Может, у них там аглицкий клуб, как в дореволюционной Москве. Всяк с ума по-своему сходит. «Девушка, вам жить надоело!» Окрик закрыл все лишние программы Ларисиного бортового компьютера. Лариса вздрогнула, шагнула назад. Водила за рулем «Газели», покрутил пальцем у виска и умчался. У светофора притормозила маршрутка. Лариса автоматически подняла руку и также автоматически открыла дверцу и вошла, думая о паромщике. «Я тихо уплыву». На лестнице не горели лампочки. Свет уличных фонарей лежал на стенах плоскими слепыми квадратами. Ступеньки то призрачно светились в сером полусвете, то совсем пропадали во мраке. На лестнице Ларису вдруг охватил ужас. Из темноты в спину пристально уставился бесплотный взгляд непонятно чего. Это было настолько невыносимо, что Лариса взлетела по лестнице легче пуха, торопясь неуклюже и немыслимо долго попадала ключом в замочную скважину. Попала. Вскочила в квартиру, захлопнула дверь, заперла, защелкнула задвижку. Несколько мгновений простояла, запыхавшись, задыхаясь, прижавшись к стене в коридоре. Страх не проходил. Лариса вошла в собственную квартиру, темную и пустую, с тем же ощущением тянущей жути. Зажгла свет в коридоре, потом в кухне и единственной крошечной комнате. Включила музыку. Тоненько зазвенели колокольчики феи сластей из щелкунчика. Достала из холодильника и надкусила холодное яблоко. Достала из шкафчика бутылку виски и выпила залпом треть стакана, чтобы заглушить тошноту. Передернулась от отвращения. Влезла в любимейший плюшевый халатик. Долго сидела в кухне, курила. Перед глазами по-прежнему парил паромщик. Ничего не изменилось. Пустота караулила сзади. По-прежнему смотрела в спину бесстрастным безглазым лицом. Шуршание машин по улице под окном казалось зловещим. Деться было некуда. Тогда Лариса налила еще. В конце концов, на белом свете есть старое проверенное лекарство от страха. А водка и валиум. «Ну уж мы не будем закидываться колесами», — решили оба я разом. «Обойдемся выпивкой. Все потеплее». «Теплее же тебе? Ну вот, видишь». «Забавно», — заметила старая я. «Вот что тебе надо. Немного выпить самой с собой и поболтать с приятным человеком. Разве ты сама неприятный человек? И отпустит. Тоска отпустит. Вот уже даже почти спокойно. Даже немного смешно. Полегчало. «Алкоголичка», — возразила новое я. «Виски стаканами жрёшь. Под Чайковского. В одну харю. Скоро под лунный свет начнёшь. Как офицер-пропойца в романе Куприна». «А ну и что?» — отмахнулась старая я. «Зато вот веки потяжелели, и ногам тепло. И можно попробовать лечь баиньки. Просто сладко-сладко поспать. А чем быстрее заснёшь, тем быстрее наступит утро». Выключила свет в кухне. Позёвывая на ватных ногах, ушла от молчаливого мрака. Скинула халат, чтобы надеть ночную рубашку с медведиками. Выключила музыку и свет в комнате. Плюхнулась на постель и с удовольствием закуталась в одеяло. Прошло некоторое время темноты и тишины. Мрак в квартире стоял, как вода, колыхаясь тенями, населившись шорохами. Пятна жёлтого света молча гуляли по потолку. Оконное стекло чуть-чуть подрагивало от ветра. Лариса чувствовала эту еле слышную, незаметную дрожь всеми нервами, будто ветер бил ей прямо в лицо. И это ей что-то напоминало. Все ощущения постепенно, непонятно от чего, обострились до предела. Казалось, что кожа щеки различает места переплетения тончайших нитей подушки. Лариса снова зевнула, но сон куда-то пропал. К шорохам прибавились запахи. Со звоном тикали часы, прогремел трамвай, пахло надкушенное яблоко, пахла французская туалетная вода. Из кухни доносился смутный запах сигаретного дыма. И потянуло морозной ночью и промерзшей свежей землей. Так явственно, будто землю внесли в комнату и рассыпали по полу. Пока Лариса думала, откуда бы мог прийти этот запах, совсем рядом возник тихий звук, вроде низко взятого гитарного тона. Потом еще и еще. Звуки сплетались в темную мелодию, в басовый гитарный перебор точной мрачноватой красоты. Это было так удивительно, что Лариса открыла глаза и подняла голову. В ее кресле, в луче слабого света, падающего в окно от уличного фонаря, сидел ворон. Спутанная грива длинных русых волос закрыла опущенное лицо. Он перебирал струны своей гитары, самодельной гитары, чудесной, как скрипка Аматти, голубой и серебряной, которую положила в его гроб. Ужас окатил Ларису воспламеняющим жаром, потом ледяным холодом, потом отпустил. Она медленно села. «Привет, Ларк», — сказал ворон, скользя взглядом по гитарному грифу. «Ага», — сказала Лариса, и ей вдруг нестерпимо захотелось хихикнуть. «Привет, птица вещая». Ворон поднял голову. Лариса совершенно отчетливо видела его бледное худое лицо с длинным носом и глазами в прищур. Темные, почти черные тени под глазами, маленький светлый шрам на подбородке. Ворон был поразительно реален, но выглядел хмуро и, пожалуй, сердито. «Ну вот, нафига ты подписала?» – спросил ворон несколько даже патетическим тоном. «Вот нафига, объясни. Если уж ты ходишь на дурацкие спиритические сеансы, могла бы и послушать, что я говорю». «Что ты говоришь?» Лариса слегка оторопела, окончательно потерявшись в происходящем. Ворон распекал ее так, будто они вчера о чем-то договорились, а сегодня она нарушила договор. Будто он не умер в прошлом апреле чуть ли не год назад. «О чем?» «Как о чем?» «Эта идиотка, конечно, тупая, как пробка, и не слышит ни черта. Медиум тоже мне. Но все-таки главное же я ей вдолбил таки, чтоб ты не подписывала этот дурацкий контракт, что я за тебя боюсь и все такое». «Во-первых», – возразила Лариса уязвленно, – «про контракт тогда и речи не было. Интересно, что я должна была думать? Как не подписывать счет за квартиру? Во-вторых, кто там, по-твоему, дура? Римма? Твоя Светка». «Ах, Светка. Значит, Светка. А я должна была догадаться. Чудо просто. Чудо и прелесть. Ларисе вдруг стало действительно смешно. «Ворон, вот скажи мне, пожалуйста, как ты это делаешь? Каждый раз, когда ты виноват, я почему-то оправдываюсь». Ворон пожал плечами и опустил глаза к гитаре. «В чем это я виноват?» – спросил из-под челки. «А кто меня бросил, интересно? Ты, если хочешь знать, мне даже не снился все это время. И вот являешься и с порога принимаешься ругаться. Из-за той совершенно сумбурной записки. А с чего это мне делать все правильно? Кто присмотрит за мной, бедной?» «Ну да, начинай сцены, начинай». Соскучилась. «Без меня тебе пилить было некого. Я тебе говорю о важных вещах, а ты...» Теперь Ларисе хотелось одновременно рассмеяться и расплакаться. В фигуре ворона не было ничего призрачного. Она не была ни светящейся, ни полупрозрачной, как обычно говорят о привидениях. Разве что лицо казалось бледнее обычного, и взгляд приобрел какую-то странную темную глубину. Но он улыбался совершенно родной Ларисе, обаятельной, насмешливой улыбкой, приоткрыв треугольный кусочек сломанного незадолго до смерти переднего зуба. Что надо было делать? Бояться? Упасть в обморок от ужаса? Креститься? Опрометью бежать из комнаты? А Ларисе хотелось подойти к нему и обнять. Удержало только то, что видение и вправду могло рассеяться от прикосновения. А это уже было бы не в шутку больно. «Вот ты мне объясни, почему ты все время встреваешь в какие-то истории?» – говорил ворон, положив гитару на колени. «Ну, Светка всем известна, конченая дуреха. Но тебя-то как принесло в этот гадюшник?» «Знаешь что, ворон?» – сказала Лариса с усталой улыбкой. «Ты все-таки единственный мужик на белом свете, который всегда приходил, когда мне было по-настоящему плохо. Это очень и очень серьезное достоинство». «И на том спасибо». «Но скажи, раньше тебе было никак не прийти? Ни разу с прошлой весны. Бессовестный ты тип». Ворон потер переносицу. «Ну, как тебе объяснить? Как-то так вышло, ты не поймешь. Ну, в общем, я и сейчас не смог бы, но я там познакомился кое с кем». «О!» Лариса надменно скрестила руки на груди. «Она красивая?» «Нет, ты опять? При чем здесь?» «Да это просто старый мужик!» Лариса рассмеялась. На душе было легко, совсем легко, так легко, как не было уже очень давно. «Старый мужик? Вот как?» «Да, ворон, ты не ископал в моих глазах. Просто ниже плинтуса. Как ты мог?» «Ларка!» «Ворон, ворон, ворон. Хочешь выпить?» «Или нет, нет, я забыла. Вам же нельзя предлагать выпивку. После этого вы уходите и не возвращаетесь, да?» «Считай, что я этого не говорила». «Я по-любому не хочу. Да и не могу, чего там». «А, да вы, девушка, пьяны-с». «Ага, я пью, с тоски. Ты же вот умер, зараза такая. Умер, бросил меня. Твой поганый героин, будь он неладен, будь неладны вы оба. А я вот пью. Что ж, в петлю влезть». «Ты что, совсем? С ума сошла? Даже не думай». «Ладно, ладно, ладно, дружище. Я пошутила». Говорилось как-то совершенно не о том, что надо было бы сказать, но Ларису несло. Тут был ворон, драгоценный ворон, единственный и неповторимый ворон. Ей хотелось болтать, дурачиться, кокетничать, забыв, что он – видение, потусторонний визитер, дух или как там. «Ты вышел из зеркала, да?» – спросила она, улыбаясь. «Нет, ты что? Я так не умею. Я через стену». «А это проще? Стена же плотная». Лариса зачем-то дотянулась до стены, постучала по ней кулаком, фыркнула. «Зеркало все-таки...» «Да, Ларка, тут же дело в том, что к стене надо подойти, а зеркало, оно... «Да ты не поймешь, не бери в голову. Сил мало у меня». «Да?» Лариса встретилась с Вороном взглядом. «Вот, снова эта усмешечка. Обаятельная, растерянная даже, кажется, чуть виноватая. Он хотел меня видеть. Хотел!» Подумала Лариса в восторге. «В аду, в раю, на том свете. Он хотел меня видеть». «Сил мало. Возьми мои», сказала она весело и протянула к видению руки. Ворон отпрянул с нервным смешком. «Дура, баба, дура», проговорил, улыбаясь, покусывая костяшки пальцев, отведя глаза. «Не потому, что баба, а потому, что дура. Как можно такое предлагать? Ты что? Я за себя не отвечаю». Лариса узнала эту мину. Ворон вел себя так, когда ему до смерти хотелось отколоть что-нибудь неприличное, но мешали обстоятельства. «Ах, не отвечаешь». Лариса протянула руку. Ворон отодвинулся. Снова хихикнул, возбужденно и нервно, так что Ларисе тоже захотелось хихикать и жеманиться. Она сжала ладонь в кулак, вытянув указательный палец. И ворон сделал то же самое. И они дотронулись друг до друга на одно мгновение. А потом ворон вскочил с кресла. «Сумасшедшая девчонка!» – крикнул, прижимая к груди гитару. «Жить надоело!» «Фу, дьявол!» А глаза у него горели ярким темным огнем, и лицо, кажется, тоже светилось бледным лунным светом. Лариса терла губы кончиком пальца. Она еще ощущала ледяной холод руки ворона. Прикосновение обожгло ее, как сухой лед. Сердце колотилось, как после часа страстных объятий. Ворон стоял в обнимку с гитарой и честно пытался выровнять дыхание. «Если еще раз так сделаешь, я уйду», сказал, все-таки чуть-чуть задыхаясь, но не сдвинулся с места. «Я больше не буду», протянула Лариса детским голосом и рассмеялась. «Честно? Что, торкнула вещая птица?» Ворон усмехнулся и снова сел. Устроился в квадрате тусклого уличного света, как в прожекторном луче. Перехватил гитару профессиональным концертным движением, гордо сообщил. «Я, чтоб ты знала, больше не ширяюсь. Я кое-что покруче нашел». «Здорово. Просто здорово. Вот, весь ворон в одной фразе. А тебе что ж, непременно умереть надо было, чтобы отколоться, да, солнышко? Или на что-то там пересел с героина? На смолу и серу?» «Да ладно, кончай меня пилить, зануда. Давай я тебе лучше песенку спою, хочешь? Колыбельную». «Колыбельную Кипелова. Это было бы чертовски громкое молчание». «Ларк, я серьезно». «Давай, из ненаписанного что-нибудь». «Из неопубликованного, блин». Лариса улыбнулась, кивнула. Прилегла, свернулась клубком. Ворон тронул струны. Музыка темной неземной прелести поднялась, как туман, заволокла все. Ворон не писал стихов, зато был потрясающим композитором при жизни. Впрочем, раньше Лариса не слышала ничего подобного. Очень узнаваемая душа ворона в музыке была облечена таким неописуемым потусторонним великолепием, что падало сердце. «Жаль, что это нельзя записать», – думала Лариса, тая в теплых слезах на грани сна и яви. «Восхитительный прощальный подарок», – заметила одно из Ларисиных «я». В полусне уже непонятно, какое именно. «Но почему же прощальный?» – возразило второе. «Просто подарок судьбы. Свидание с мертвым женихом, как в готической балладе. Какой восторг! Какое тихое счастье! Ворон, ночь, музыка». Лариса мягко отплыла в сон, как по мерцающей теплой воде. И во сне она продолжала слышать гитару. Римма жила на свете, чтобы помогать людям. Это было ее кредо. Как всегда случается с людьми, рожденными помогать другим и творить добро, Ее судьба была к ней несправедлива. Люди часто тоже. Муж Риммы оставил ее с ребенком 10 лет назад. Развод сопровождался такой громадной волной несправедливых обвинений, что другая женщина просто захлебнулась бы в этой грязи. Римма выдержала, не сломавшись. Ее поддерживали свыше. Часто бывает так, что мужья оказываются сугубыми материалистами, но муж Риммы оказался к тому же жестоким циником. Он сделал все возможное, чтобы разорвать связь Риммы с непостижимыми силами, но она была настолько сильной, что предпочла миссию служению миру и людям, своему личному счастью. А другой женщине можно было бы сказать, она осталась одна. Римма осталась с Богом. Когда муж еще жил с ней, удивительные способности Риммы еще, можно сказать, зарождались и дремали. Но когда он ушел и мелочная тирания закончилась, ее сверхчувствительность чрезвычайно обострилась, перейдя грань, за которой начинаются настоящие чудеса. Раньше Римма работала в крохотном магазинчике, торгующем экзотическими вещицами и литературой по эзотерике. Это было вроде призвания. Она всегда много читала, и чем дальше, тем больше. А чем больше она читала, тем яснее ей становился мир, а люди просто сделались прозрачными, как стекло. Теперь, когда Римме открылся истинный путь, загадок в мире не осталось вовсе. Все стало очевидным. И все вопросы были решаемы, и везде был свет без всяких теней и стопроцентная хрустальная ясность. Римма поняла, что замужество было испытанием свыше. Жестокость испытания была вознаграждена откровениями и чистой любовью сына, который являл собой полную противоположность мужу. Он был светлейший из всех виденных ею юношей, ее Жорочка. Он был чистой, почти ангельской душой. И именно поэтому жестокий и грязный мир людей неизменно его отвергал. Ему, конечно, не о чем было разговаривать ни с современными мальчишками, интересующимися только компьютерами и водкой, ни тем более с девицами, просто-таки воплощениями вавилонской блудницы. Поэтому естественно, что большую часть времени он проводил с ней, с мамой. Порог Жорочкиного сердца, который сначала казался Римме несправедливым наказанием, вышел напротив благословением и помощью свыше, ибо избавил ее хрупкого сына от смертельного кошмара службы в армии. Все линии судьбы были рассчитаны заранее, все получилось правильно. Теперь Римма уже никогда не роптала больше. Римма веровала, но уж, конечно, не так, как предписывает официальная церковь. После того, как некий батюшка наорал на нее, назвав ее астральных проводников бесами, а ее мировоззрение духовной порнографией, Римма поняла, что все официальное, пусть даже и религия, ослепляет души и приводит все нежные человеческие струны к грубому и плоскому шаблону. Ее духовные учителя, начиная с Елены Блаватской и кончая Мегре, не выносили никакой несвободы. Римма считала, что они совершенно правы. В конце концов, храм у каждого в душе. Для того, чтобы видеть, Римме не нужны были наркотики. Смесь трав, которую она вдыхала, чтобы раскрепостить дух и освободить сознание от земных оков, была составлена из того, что продавалось в аптеке. Ее точный состав подсказал Римме ее астральный наставник. Именно он и был ее вернейшим товарищем, советчиком и учителем. Именно с него начались чудеса прозрения. Сначала он приходил во сне, давая советы. Советы эти всегда отличались лаконичностью и точностью, и были безупречнейшим инструментом помощи людям. Римма узнала, как снять порчу, как вылечить сглаз, как закрыть дыру, пробитую в биополе. И результаты ее работы были до такой степени впечатляющими, что она вскоре приобрела прочную известность необыкновенно талантливого и успешного экстрасенса. Потом появилась смесь трав, освобождающая ее дух и позволяющая общаться с тонкими сущностями и духами, отошедшими в иной мир. Души поражали откровениями своих живых друзей и родственников. Иногда, а особенно в благоприятные дни и с людьми, хоть сколько-нибудь чувствительными к вибрациям тонкого мира, Римме удавалось даже вызвать зримый облик усопшего – легкое облачко эктоплазмы. Это производило едва ли не большее впечатление, чем лечение симпатическими методами. Римма прославилась и как медиум. Римма оставила работу в магазине. Теперь у нее было слишком много работы с людьми, нуждающимися в помощи. Римма никогда не брала с тех, кому смогла помочь, непомерных денег. Она ничем не напоминала тех мерзавцев и шарлатанов, которые были рады нажиться на чужой беде. Ей платили сколько могли. И этого хватало на то, чтобы жить и помогать. Римма была вполне счастлива. До того октябрьского дня, когда Антон привел в ее дом девушку по имени Лариса. Девушка Римме не понравилась. Антон был милым мальчиком, учеником Риммы, чистой душой. Ради него Римма стала разговаривать с его знакомой, но только ради Антона. Эта девица курила, а Римма не переносила табачного дыма. Но не в том беда. Лариса оказалась скептиком, холодным, циничным скептиком. Скептики обычно не посещали жилище Риммы. У девицы была отвратительная манера усмехаться, когда при ней говорили о вещах, недоступных для ее примитивного приземленного сознания. Она спорила с Антоном по поводу возможности вступить в контакт с умершим. Ее скепсис нарушал вибрации астрала. Вдобавок, как выяснилось, этот ее умерший был при жизни рок-музыкантом, наркоманом, окончившим земные странствия от передозировки, грязным грешником и самоубийцей. Девице этот человек был ни сват, ни брат, даже не жених, так, непонятно кто. Любовник. Римма никогда не связывалась с такими мерзкими вещами. Но насмешки Ларисы задели Римму заживое. Она все-таки согласилась принять от духа, если удастся до него добраться, потустороннее послание. Напрасно согласилась. Откровения всегда приходили с экстазом и оканчивались состоянием умиротворенного покоя от хорошо сделанной работы. Письма усопших всегда были ясны, членораздельны, конкретны и неоспоримо доказывали присутствие за спиной Риммы астральной сущности, улыбающейся покинутому миру. Но не в этом случае. Откровение пришло как... Даже затруднительно было описать ощущение. У Риммы осталось такое чувство, что темная сущность напялила ее на себя, как некую живую оболочку. Впервые Римма попыталась сопротивляться вторжению. Но монстру из астрального мира все было нипочем. Он нацарапал ее рукой несколько грубых, невразумительных слов и выбрался из Риммы, как из трамвая, оставив после себя головную боль, тошноту и раздражение. А девица искусно изобразила усталое недоверие. Но Римма заметила, как засветились ее глаза и вспыхнули щеки. Римме захотелось требовать с нее плату за сеанс, которая могла бы хоть отчасти компенсировать отвратительные переживания. И помешало это сделать только профессиональная гордость. Антон говорил, что Лариса считает любого экстрасенса обычным вымогателем денег. Так вот же, я провела этот гадкий эксперимент бесплатно. Получите вашего потустороннего бандита и распишитесь. Но когда Римма в очередной раз общалась со своим астральным наставником, он заговорил с ней строго и холодно. «Ты впала в гордыню», — сказал он. «Ты считаешь себя вправе судить людей, не зная обстоятельств их жизни». «Мне жаль», — пробормотала Римма. «Этого мало для искупления», — изрек наставник, и белое сияние окружило его голову. «Ты осудила девушку, попавшую в большую беду. Разве ты не ощутила, на что способна тварь, которая побывала в твоем сознании?» «Ощутила», – прошептала Римма. Она начала понимать. «Девушка находится под властью демона», – продолжал наставник. «Она не может порвать узы, ставшие крепче после его грязной смерти. Разве не твой долг помочь ей освободиться?» И Римма осознала все до конца. Лариса не была плохой сама по себе. Ею управляли силы тьмы. Она, как марионетка, не могла порвать незримые нити связи с адом. Долг Риммы заключался в помощи людям, и она принялась помогать Ларисе. Несколько месяцев она, когда ее астральный наставник напоминал ей, ставила заслоны на пути тварей из ада. После обряда Римма звонила Антону, который был, похоже, Ларисиным приятелем, и просила его при первой возможности справиться о самочувствии его знакомой. Антон сообщал утешительные новости. С Ларисой все было хорошо. До самого последнего дня. Наставник пришел к Римме во сне. Была полнолунная ночь. «Я снова хочу поговорить о девушке по имени Лариса», сказал он из белого свечения. «Что-то случилось?» спросила Римма встревоженно, потому что уже обо всем догадалась. «Демон сломал щит», молвил наставник. «Он может вот-вот завладеть ее душой. Ты должна принять меры». «Я должна», прошептала Римма истово. «Зло должно быть уничтожено». Голос наставника раздавался в ее голове колокольным звоном. «Зло будет уничтожено», прошептала Римма как клятву. Проснулась она совершенно умиротворенной. Она знала, что делать. Ларису разбудило солнце, бьющее прямо в лицо. Она несколько минут лежала в постели, не открывая глаз, нежась, наблюдая за плавающими под опущенными веками цветными пятнами и рассыпающимися искрами. Потом потянулась и села. С постели в окно было видно только небо, такое ослепительно голубое, такое хрустально ясное, какое бывает только на излете зимы, когда весна еще не идет, а лишь предчувствуется. «Лучшая зима – это март», – подумала Лариса. «Еще свежо, но уже светло». Она с удовольствием поднялась с кровати. Во всем ее теле была звенящая легкость. Легкие и прозрачны были и мысли. Даже вечные оппоненты внутри Ларисиной души временно примирились и наслаждались безмятежным покоем. Лариса нежно взглянула на кресло, развернутое к кровати. «Ты развернул его? Или я?» «Не вспомнить». Что это было? Если сон, то чудесный, замечательный сон. Если это и вправду приходил твой дух наяву, ху-ху, это еще лучше, чем любой сон. Что бы это ни значило, что ты скучаешь по мне, что зовешь к себе, что пытаешься сквозь несокрушимый барьер смерти докричаться и сообщить, что все еще любишь меня. Все равно прекрасно. Все, что связано с тобой, все. «Все прекрасно!» Лариса напевала, готовя завтрак. Боль, тоска, тяжелая память – все ушло из души. Надо было воспользоваться мгновением блаженнейшего отдыха. Лариса пила кофе, когда зазвонил телефон. Лариса сняла трубку и услышала голос Антона. «Ох уж эти школьные товарищи!» «Алло, Лар! Привет! Как ты?» «Лучше всех!» – промурлыкала Лариса. «Чудесно и замечательно. Замечательно и чудесно. А ты?» «Лар, ты не очень занята?» «О, очень. Я предаюсь грезам и мечтам. А что?» «Лар...» Антон замялся. «Можно напроситься кофейку попить? А? Или нет?» «О, мой застенчивый герой. С тех пор, как лет уже 5 или 6 назад Лариса выяснила с ним отношения, едва избежав рукоприкладства. Антон не пытался напрашиваться на кофеёк сам. Что это с ним?» «Ты извини, надо поговорить». «Конечно». «А почему это мне отказываться? Мне тоже хочется поговорить. О Вороне. А ты уж точно не сочтёшь, что я сошла с ума. Ты же веришь в потустороннюю ахинею». «Только приходи пораньше». «Прямо сейчас приходи. Я вечером работаю». «Хорошо, пока», – сказал Антон ожившим голосом и повесил трубку. Лариса подмигнула собственному отражению в зеркале. Ей было весело. Антон зашел минут через 20. Примерно столько времени и требовалось, чтобы дойти от дома Антона до дома Ларисы. Школа, где в свое время они оба учились, находилась примерно посередине. «Ну-ну». «Всегда готов к услугам. Кормят-то мама с папой. Сам себе на карманные расходы зарабатывает своими дурацкими гороскопами. Свободного времени море. Та еще работенка для мужика». Лариса открыла дверь. Усмехнулась, посторонилась, пропуская Антона в квартиру. Да чего же он все-таки был забавен? Тошечка – астролог. Вероятно, его ухоженные волнистые волосы и аккуратная бородка вместе с приподнятыми бровями и правильными, даже слишком правильными чертами подчеркнуто одухотворенного лица и напоминали кому-то с извращенной фантазией Христа в молодости. Но Ларисе, далекой от подобного богохульства, Антон напоминал печального спаниеля. Под длинным светлым пальто Антон носил какую-то хламиду золотисто-коричневого цвета, из-под которой торчали бархатные брюки. Китайские деревянные четки болтались на его костлявом запястье, а от одежды сильно пахло сандалом. «Прелесть, что за мальчик», – думала Лариса, глядя, как Антон снимает надраенные ботинки и ищет глазами отсутствующие тапочки. «А вот и пойдешь по моему пыльному полу в своих чистых носках, потому что постесняешься спросить, а я тебя не понимаю. Вот такушки». И он действительно пошел в носках, уселся на табуретку и поджал ноги, явно думая, что Лариса этого не замечает. Лариса насыпала свежемолотого кофе в турку. «Ты очень хорошо выглядишь», – мрачно сказал Антон, глядя на старый плакат, прикрепленный булавками к обоям. С него юный ворон в шипастой и кожаной рокерской сбруе улыбался, обнимая гитару. На шее – стальной скоробей на широкой цепочке. Его команда звалась «Жук в муравейнике». «Ты мне или ворону?» – спросила Лариса, дожидаясь, пока кофе дойдет. «Конечно, тебе. Знаешь, я жутко рад, что ты выбираешься из депрессии и что снова улыбаешься. Это очень хорошо, потому что при существующем положении вещей силы тебе понадобятся». «А что?» – развлекалась Лариса. «Звезды Саад Забих противостоят созвездию Водолея?» «Лар, я серьезно». Лариса выжала в чашку с кофе кусок лимона, добавила ложечку меда, придвинула угощению Антону. Улыбнулась. «И я серьезно. Я верю. Я заранее под всем подписываюсь. Я становлюсь медиумом, как ваша сумасшедшая Римма. Причем я круче. Я сегодня разговаривала с вороном». Антон поперхнулся первым глотком кофе и закашлялся. Лариса с самым услужливым видом похлопала его по спине. «Ты действительно серьезно, что ли?» – спросил Антон, отдышавшись. «Я серьезно, и ты серьезно, и мы серьезно, оба. Тошечка, ворон приходил этой ночью, объяснил смысл этих ременных каракулей и на гитаре мне играл». Антон смотрел на Ларису, и глаза у него были как блюдца, а кофейная чашечка стояла на столе совершенно неприкаянно. «Ты меня обманываешь», – пробормотал он наконец. «Не может быть». «Ну почему?» Лариса отпила кофе и со вкусом откусила печеньину. «Почему Великая Римма или Великая Ванга могут прозревать будущее и общаться с духами, а я – нет? Чем я хуже?» «Ты не просветленная». Лицо Антона даже сделалось строже на пару мгновений. «Этакий страж истины. Скажите, пожалуйста, ты... да ты не говорила бы таким тоном, если бы с тобой это действительно случилось. Не может быть». «Да почему?» «Когда к обычным людям являются мертвые, они заикаться начинают. И это еще по меньшей мере. А ты так об этом говоришь, будто твой Витька к тебе с концерта заскочил». «Не исключаю такой возможности. Не знаю, дают ли концерты в тонком мире, но если дают, то, может быть, из концерта. И играл замечательно. Тошечка, он играл замечательно. И был мил. Мил невероятно. Погоди, погоди. Он... как дух может играть на гитаре? Ты понимаешь, что говоришь? Он был как сгусток эктоплазмы, да?» Лариса рассмеялась. «Как ты себе это представляешь? Ворон – изгусток чего-то там. Да он просто вошел и сел. И сидел со мной полночи. Разговаривал и играл для меня. А что такое эта твоя плазма, я понятия не имею». Антон нахмурился и скрестил руки на груди. «Все понятно. «Я должен тебя предостеречь, Лариса. Римма права. Она звонила мне сегодня, сказала, что твоя душа вся окутана темным облаком. Я просто занервничал. Я даже посмотрел твой гороскоп, а там... У тебя сущий кошмар. Ты не сердись, ладно? Просто теперь я понимаю, что Римма имела в виду. А я вот нет. Слушай, пожалуйста, выслушай серьезно. Духи в таком виде смертных не навещают. Это был демон». «О, круто. Значит, ворона повысили». «Лар, ну пойми, тут же душа в опасности. Твоя душа. Знаешь, визитеры из мест не столь отдаленных? Да не перебивай одну минуту. Гости из...» Чтобы сердцу легче стало, встав, я повторил устало. «Это гость лишь запоздалый у порога моего. Гость и больше ничего. Лар, я...» Каркнул ворон. «Nevermore». «Лар, ну как ты можешь?» «А ты как можешь, Антон?» «Демон, да?» «Ну чего там, давай уж сразу Молох, Люцифер и Азраил. И Волан-де-Морт заодно. И все за моей душой. А почему это ты и твоя Римма так заботитесь о моей душе? Может, я сама разберусь?» Антон встал. «Лар, прости, у тебя, кажется, не так уж много друзей». «Да, правда», — ответила Лариса, тоже вставая. «Не так уж много осталось. В толстом мире. Правда. И что?» «Да то, что до твоей депрессии никому нет дела. И до твоей души никому нет дела. А человек иногда нуждается в помощи». «О, свыше?» «Лар, в помощи, значит?» Лариса вдруг почувствовала, что постепенно начинает выходить из себя. Утренней свежей легкости как не бывало. «В помощи. А где вы с Риммой были, когда я действительно по стенам шарилась от боли и думала, как бы ухитриться вены не вскрыть? Когда аптечку в мусоропровод спустила, чтобы таблеток не нажраться? Я тебя не упрекаю в том, что ты тогда не захотел. Я понимаю, баба в соплях – это скучно. Но скажи, за каким чертом мне помощь сейчас? А? Когда мне хорошо. Когда мне в первый раз за этот чертов год хорошо». Пока Ларису несло, Тошечка-астролог слинял с лица. «Лар, прости, мы потеряли много времени. Так вышло. Но все можно исправить», – заговорил он торопливо, заглядывая Ларисе в глаза преданно и виновато. «Римма очень просила тебя зайти сегодня или завтра. Она завершит ритуал на изгнание бродячих духов и квартиру твою закроет. И тогда все будет действительно хорошо». «Нет». «Что нет?» – спросил Антон оторопело. «Нет, не пойду. Нет, не будет. Нет, я не хочу закрывать свой дом от ворона. Живой он или мертвый? Дух, ангел, черт. Не хочу. И все. Он тебя убьет. Или хуже», – изрек Антон за могильным голосом. Весь его вид был живое воплощение заботы, печали и сочувствия. «Римма предупреждала, что он теперь может на тебя воздействовать. Как ты не понимаешь, что тут уже один шаг до беды?» «Нет». «Да что нет? Ворон не причинит мне вреда», – твердо сказала Лариса. Антон сделал попытку схватить ее за руку, якобы в порыве неодолимого чувства, но потерпел фиаско. «Как же ты не понимаешь?» – вскричал он в отчаянии. «Мертвый – не то же самое, что живой. Он уже не принадлежит нашему миру. Он уже совсем не такой, как раньше. Лар, знаешь, как в древности говорили? Слишком долгая скорбь по покойнику смерть зовет. Живой ворон или мертвый, он мне вреда не причинит», – повторила Лариса, чувствуя тошный холод. «Прости, пожалуйста, Антон. Кофейку мы попили, а теперь мне потянуться надо немножко. У меня вечером выступление. Ты мне, конечно, звони». И Антон, судя по вытянувшемуся лицу, понял, что аудиенция окончена. Антон действительно понял. и даже больше, чем Лариса хотела сказать. Он вышел на улицу, но хрустальный глубокий день был совершенно серым. И солнце было серым, и под ногами была сплошная слякоть. Выставили. Снова выставили. Сам виноват. «Где были вы с Риммой?» «Не знаю, где была Римма», — думал Антон. «А я был в панике. В раздрае я был, вот где». И усмехнулся. «Кажется, даже получилась хохмочка, а?» Придумывание каламбуров и острот никогда не было у Антона сильным местом. Но факт остается фактом. Когда Антон узнал, что умер Воронов, первое чувство было паника, ужас. «Что же, теперь путь свободен?» «Восторг, но Витька... А что будет с Ларкой?» На похоронах она была как стеклянная. Из матового стекла. Неподвижная и прозрачная. Лицо без цвета, волосы без цвета, глаза без цвета. И даже не плакала. И Антон не посмел подойти. У него было безумное чувство, что если он дотронется до Ларисы, она разобьется вдребезги. Мать ее увела. Мать. Мать у нее мягкая. Мягкая, как ватная кукла на чайник. Самое то для стекла, думал Антон в каком-то мутном полубреду. А у Воронова лицо было такое же стеклянное, неподвижное и прозрачное. И они были очень похожи. Воронов в гробу и Ларка у гроба. И одинаково не похожи на себя при жизни. И что теперь? Радоваться, что Витьки больше нет? И что никто уже никогда не скажет? «Лагин, не дрыгай рядом с Ларкой лапками!» «А что скажет Ларка?» Антон ей звонил. Он ей звонил постоянно, но никак не мог заставить себя не то что зайти, а даже поговорить по телефону дольше 5 минут. Лариса снимала трубку, и голос у нее был бесцветный и мертвый. Или бесцветный и пьяный. И она говорила с тяжелым вздохом. «А, это ты, Тошечка?» Будто надеялась, что это Воронов ей позвонил, и страшно разочаровалась. И у Антона язык присыхал к небу, и слова куда-то терялись, и сердце замирало от любви и жалости, но говорить он не мог. И Лариса выдыхала. «Ну, ладно. Пока». И вешала трубку. И Антон сидел у телефона и вспоминал 10 класс, квадраты синего и желтого линолеума на полу в коридоре и Ларису, стоящую у окна, прислонившись к раме. С прядью золотистого льна, выбивающейся из простенькой прически. Волосы забраны в хвост, закручены черной бархаткой. Поднимает глаза от книжки. «Ну что тебе?» Но пойти в кино сразу не отказывается. «Я позвоню». Антон задыхается от надежды. Антон идет домой как по облаку и думает о ее ногах, гладких, длинных и сильных, с вечными пластырями на пальцах, ногах балерины. О самых восхитительных ногах на свете, о том, каковы они должны быть на ощупь, этот пружинистый металл под горячим атласом кожи. О том, и совершенно ничего не видит вокруг, пока его не окликают. «Лагин!» Чертов Воронов. Бледная хамская рожа размалевана черной тушью. Челка на глазах выкрашена в красный цвет. Виски в белый. Черная кожа куртки в значках и заклепках. Джинсы, выцветшие и драные. Ботинки спереди подбиты сталью. На плече сидит толстая белая крыса. И на голове у крысы шерсть выкрашена зеленкой. «Лагин, жвачку хочешь?» «Не хочу». «А что еще ответишь?» Весь его вид – сплошное насмешливое превосходство. И смотреть на него тяжело. «Ну, как хочешь. Я ж тебя не заставляю». Вынимает пластик жвачки, крутит между пальцами, дает обнюхать крысе. «Лагин, а знаешь что?» «Что?» «Не дрыгай рядом с Ларисой лапками, старина. Нам это не нравится». «Нам? Это тебе и Ларисе, что ли?» «Не, нам. Это Ворону Первому». «Ну, дек?» Антон выходит из себя, но все слова куда-то исчезают и не спешат появляться. «Чего это? Я должен у тебя разрешение спрашивать?» выдавливает он кое-как, через силу. Воронов широко улыбается и кивает. И разворачивает жвачку. И уже жуя, говорит. «Красивая куртка, Лагин. Слушай, а ты знаешь дуэльный кодекс?» «Что?» «Если я тебя вызову на дуэль. С трех нет смертельные условия. С пяти шагов. Плеваться на поражение. Ты как, дык?» Антон сам чувствует, как меняется в лице. «Не пошел бы ты...» Ворон презрительно смеется, сплевывает жвачку ему под ноги. «Какашка ты розовая, Тошечка. А если б я стреляться предложил?» Разворачивается и уходит. Не торопясь снимает крысу с плеча, может быть, сует за пазуху. Антон стоит, как уже оплеванный, и знает, что Лариса позвонит и скажет. «Я сегодня не могу. У Ворона тут сейшен». И Антон думает, что сегодня они будут шляться по улицам всю ночь. И этот панк с размалеванной мордой и серьгой в ухе. И самая лучшая девушка на свете. И что Воронов, чтоб он сдох, наверняка знает, каково прикасаться к ее ногам. И может быть даже... И вот он сдох. И Римма, чудная, чудная тетка. Когда Антон позвонил Ларисе, чтобы рассказать про медиума, она болтала с ним целых полчаса и даже один раз рассмеялась. И он к ней уже три раза заходил, сама ведь звала. И вот сегодня он напросился, и она разрешила, хотя это против их общих правил. Даже, можно сказать, хотела, чтобы он пришел, чтобы поговорить о Вороне. А потом выставила. Антон плелся по грязному тротуару к дому Риммы, не обходя луж и комков раскисшего в слякоть снега. Воронов, живой или мертвый, стоял у него на дороге. По-прежнему стоял у него на дороге. Римма тушила капусту. Капустный запах стоял не только в квартире, но и в подъезде. Антон учуял его еще на лестнице. Дверь открыл Жорочка. Жорочку Антон по непонятной причине недолюбливал. Мерещилось в нем нечто неприятное, хотя был Римин сын существом очень добрым и кротким, и никогда не повышал голос, и всегда улыбался. Скорее всего, причина такого непонятного неприятия была в том, что Жорочка все время находился поблизости и либо говорил о вещах, даже для Антона до тоски заумных, либо просто пожирал глазами. Почему-то не нравилось Антону, когда Жорочка на него пристально смотрел. Вот и сегодня. Антон пришел поговорить с Риммой, а Жорочка притащился на кухню, уселся в углу на табурет и уставился на него, как на экран телевизора. Будто на Антоновом лице детектив показывали. Но приходилось мириться. Что тут сделаешь? А Римма, повязанная фартуком в голубую клетку, поверх малинового бархатного платья, задумчиво созерцала капусту в глубокой сковороде с антипригарным покрытием и говорила. «Я, конечно, могла бы предложить тебе приворот, Антоша, но ты сам должен понять. Это все-таки нарушение естественного порядка вещей, попытка исправить карму. А к чему ведут такие вещи, очень тяжело предсказать. Тем более, если речь идет о такой женщине». «Да я и не думал», – заикнулся Антон. Римма хмыкнула. «Знаешь, милый, я же не без глаз. Я прекрасно вижу, что эта девица тебе не безразлична. И не вполне естественно. Ты подумай», – продолжала она, помешав капусту лопаточкой, отчего запах усилился. «Но что общего между тобой и этой особой? Курящей, пьющей, циничной, холодной и себялюбивой. Я просто удивляюсь, как она сумела не начать колоться вместе с этим своим гопником, который на тонком уровне превратился в настоящую тварь». «Да он не был гопник», – попытался возразить Антон. Римма закатила глаза. «Послушай меня, Антоша. Я тебе в матери гожусь. У тебя есть талант, но ты предпочитаешь не видеть то, что для всех кругом очевидно. Она тебя использует, и использует именно для всей этой мерзости. Ты веришь, что она общалась с этим духом?» Антон пожал плечами. «Он воздействует на нее». Римма посыпала капусту чем-то серым и остро пахнущим из баночки в горошек. «Девица уже просто кукла для черных сущностей. Ее душа выгорела, а тобой она питается, сосет энергию. Причем это так давно началось, что ты уже привык. Ты от нее зависим, Антоша. С этим пора кончать. Антон машинально покачал головой. «Не спорь», — сказала Римма. «Эта девица — энергетический вампир. Хочешь капустки?» Антон снова потряс головой. Ему было тоскливо. «Она полезная», — сказала Римма, накладывая капусты на Жорочкину тарелку. «Я о капусте говорю. А твоя Лариса... Ты же сам составлял ей натальную карту. Неужели тебе это ничего не объяснило?» Антон с отвращением посмотрел, как Жорочка ест капусту. Заглянул в чашку с жидким травяным чаем, которую Римма поставила перед его носом. Ему хотелось котлету, но при Римме поедание мяса не обсуждалось вообще, а поедание мяса в пост в особенности. Антон вздохнул. Римма присела за стол и принялась изящно кушать капусту. «Сегодня у меня будет гость», – сказала она, жуя и поглядывая на часы. «Молодая женщина, разведенная, на которую навел порчу бывший муж или кто-то по его заказу. Я предложила бы тебе остаться. Ты дождешься конца сеанса, а потом мы подумаем, как избавить тебя от энергетического вампира. Хорошо?» Антон кивнул. Ему было грустно. Хотелось защищать и выгораживать Ларису, вопреки очевидным фактам вроде гороскопа и ее черной ауры. Антон поймал себя на безумной мысли, что почему-то хочется защищать и выгораживать и ворона тоже, хотя бы в том, что он уж точно не был гопником. Но Римма говорила вещи справедливые в целом, и нелепым казалось цепляться за частности. И было интересно взглянуть, как снимают порчу. Поэтому Антон не стал ничего говорить. Он просто сидел в хорошенькой чистенькой кухоньке Риммы, давился чаем с привкусом затхлого сена и бездумно рассматривал банки с какими-то сушеными травами, холодильник с экологической эмблемой на дверце и овес, прорастающий в тарелке на подоконнике. А Римма мыла тарелки из-под капусты, снимала передничек и подкрашивала губы темно-коричневой помадой. А Жорочка говорил, улыбаясь губами в подсолнечном масле. «Человек должен все делать правильно. Он должен жить правильно, питаться правильно, думать правильно и верить в правильные вещи. Тогда он будет жить долго и здоровым. Вот у тебя такой мрачный вид, Антоша. А это нехорошо. Человек не должен унывать. Человек должен все время радоваться. Ему же дана жизнь». Он должен быть благодарен за это высшим силам. «Ты капусту любишь?» – спросил Антон и сам не понял, почему это с языка сорвалось. «Капуста – это правильная пища. Здоровая», – сказал Жорочка и снова улыбнулся. «Мамочка неправильную пищу не готовит. А любить надо не еду, а себя и людей». Антон кивнул. Но ему все равно было невесело. Любопытно, интересно, но не весело. Впрочем, Антон и не считал себя идиотиком, веселящимся от одного вида показанного пальца. Просто повода не было веселиться. В дверь позвонили, и Римма пошла отпереть. Антон понял, что нужно перебираться в комнату. Ему от чего-то стало немного не по себе. «Жора?» – спросил он, притормозив. «А я твоей маме работать не помешаю?» Жорочка улыбнулся. Его губы все еще блестели. «Я же ей не мешаю», — сказал он. «Мамочка говорила, что у тебя энергетика чистая и аура хорошая, а значит, ее астральный наставник будет ей при тебе помогать. Ты же уже видел спиритические сеансы. Какая тут разница?» Антон вздохнул и ушел в комнату. Жорочка притопал следом, сел в кресло в углу и, улыбаясь, уставился на гостью. Это была выцветшая женщина с серым измученным лицом. Римма выглядела рядом с ней совершенно кинозвездно, вернее, будто Римму некий астральный кинооператор снял на некой цветной пленке, а женщину на черно-белой. Римма сказала, что женщина молодая, но Антон подумал, что ей уже лет 45, не меньше. И еще Антона поразил белый эмалированный тазик, стоящий под столом на роскошном мохнатом ковре временной гостиной, и газеты, которыми зачем-то застелили пол. «Вы принесли, милая?» – спросила Римма, когда Антон уселся на диван. «Не стесняйтесь молодых людей, они мои помощники». Женщина кивнула и вынула из большой хозяйственной сумки милейшего плюшевого медведика с красным атласным сердечком в руках. Антон невольно улыбнулся. «Его вам подарил бывший муж?» – спросила Римма, беря игрушку в руки с таким отвращением, будто это была дохлая змея. «Да, на день рождения», – торопливо, нервно ответила женщина. Римма вздохнула. «Я все время повторяю, Олечка, лапочка моя, осторожнее с подарками. Даже друг может подарить что-нибудь необдуманно и причинить вред. А уж...» «Мы вроде довольно мирно так...» – пролепетала женщина. Антона поразила смесь привычного, надоевшего какого-то страха и усталости на ее землистом лице. «Мирно?» – усмехнулась Римма. «Ваши почечные колики – это мирно. И ваша хроническая усталость – это очень с его стороны мирно. Хорошо еще, что он вас не убил. За это его можно поблагодарить. Мне случалось и смертную порчу снимать». Женщина напряглась, и ее морщины стали заметнее, будто Риммины слова скомкали ее лицо. Антон взглянул на Жорочку и поразился его выражением – жадного, голодного какого-то любопытства. «Ну, посмотрим, что он вам подарил», – сказала Римма. «Жорочка, подвинь ко мне тазик, милый». Жорочка бросился двигать. Римма, что-то бормоча, взяла со стола длинный узкий нож с темными знаками на светлом блестящем лезвии и воткнула его в плюшевый серый животик. В комнате отвратительно запахло острым и тошным, как запах разворошенного муравейника, только сильнее и как будто грязнее. Римма дернула ножом вниз. Из медвежьего брюшка в подставленный тазик посыпалась коричневая дрянь, похожая на гнилые опилки. Антон кашлянул от гадкого запаха. А потом показалось что-то черное, волосатое, шевелящееся. Антон хотел отвернуться, но его взгляд будто приклеился к этому разрезу, из которого выбрался и тяжело плюхнулся в тазик, суча отвратительными щупальцами, какой-то мерзкий гибрид краба, паука и таракана, весь обросший трясущимися волосками. Женщина глядела, расширив глаза. Ее лицо позеленело, щеки подергивались. И вдруг она содрогнулась всем телом. Бедолагу не просто вырвало. Из нее хлынула желто-зеленая жидкость вперемешку с клубками шевелящихся и сине-черных червей. Антон шарахнулся назад, глотая комок в горле, отвернулся и завалился, уткнув лицо в диванный валик. Его слегка привел в себя спокойный, снисходительный голос Риммы. «Ну, Олечка, милая, не надо так нервничать. Все вышло очень хорошо. Видите, все, что внутри вас поселили, теперь вас оставило. Теперь вам будет легче». «Да, да», – лепетала женщина, давясь и покашливая. «Очень хорошо, моя дорогая. Выпейте водички. Все прошло». Антон поднялся и открыл глаза, стараясь только не смотреть на пол. Женщина прощалась с Риммой. Ее лицо слегка порозовело и оживилось, хотя страх в глазах стал гораздо заметнее. Зато Римма явно была очень довольна. Напоминала маститого нейрохирурга, например, после труднейшей операции, которая окончилась благополучно. У нее горели щеки сквозь пудру, и глаза блестели действительно молодо. «Вам просто надо быть осторожнее, моя дорогая», – говорила она, улыбаясь, принимая от женщины несколько купюр с небрежно снисходительным видом. «Берегите себя. Не позволяйте себе нервничать и переживать. Не давайте никому лезть к вам в душу». «Да, да», – кивала женщина, благоговейно глядя на Римму. «Конечно, спасибо». «Если вы вдруг почувствуете себя плохо, сразу приходите ко мне и осмотрительнее принимайте подарки. Помните, как бы вы ни любили людей, подпускать их слишком близко нельзя». «Да», – женщина бледно улыбнулась. «Я вижу вам получше». «Да, Римма Борисовна, я вам так благодарна». «Ну, не стоит, милая, не стоит. Я только проводник высших светлых сил. Они помогают, не я. Все будет хорошо, милая. Сходите в церковь, поставьте свечку». Они вышли в коридор. Оттуда еще некоторое время было слышно, как они прощаются. Потом дверь хлопнула. Антону вдруг ударила мысль, что вся эта мерзость может расползтись из таза, пока нет Риммы. Его аж в жар бросило от яркого видения твари у него на брючине. Он, скривившись, взглянул на пол. В тазу лежали белые пушистые шарики, которыми набивают дорогие мягкие игрушки. Шарики были перепачканы слюной и какой-то мутной жидкостью. Больше ничего в тазу не было. Римма вошла в комнату, ослепительно улыбаясь. Жорочка тоже блаженно улыбался в кресле. «Римма Борисовна, а где?» – промямлил Антон. Римма снисходительно усмехнулась. «Это же... как тебе сказать? Это нематериальные сущности, милый. Жорочка, открой форточку, солнышко. Так вот, это, по сути, просто энергия, только в виде иллюзорных тел. Ну, это надо чувствовать, это сложно объяснить. Я совершенно уверена, что внутри твоей приятельницы Ларисы обитают твари и похуже, с помощью вашего общего мертвого товарища. Сам посуди, надо ли ей с ним общаться?» Антон сидел, окаменев, и чувствовал, как по спине течет пот. Тошнило. «Я могу почистить и тебя, пока хороший настрой», – сказала Римма. «Не сегодня», – еле выговорил Антон. «Даже если это просто галлюцинации», – думал он в этот момент, – «я этого не вынесу. Я почему-то не верю, что внутри Ларисы…» Он вспомнил сияющее Ларисино лицо и ее ярчайшую улыбку, когда Лариса варила ему кофе нынешним утром. И серое перепуганное сморщенное лицо Оленьки с ее Мишкой. И лоснящееся какое-то лицо Риммы. И что-то у него внутри скреблось и мешало, но он никак не мог это высказать. И даже увидеть. Но от непонятных причин он был твердо уверен, что если Римма заставит его блевануть этим, то оно будет выглядеть отвратительно. Просто отвратительно. Каким бы оно ни было на самом деле. Даже если это сущие розы, а не мысли. «Я в другой раз, ладно?» – сказал Антон, совершенно неуверенный насчет другого раза. Но сказать об этом вслух он как-то не посмел.